«Бросьте монтировку, Энгель!» — велел Кейн. «И доставайте лопату, лом и фонарь! Маго, принеси одеяло с заднего сиденья!» Памятный путь к памятной могиле. Только Вилли Мэнчика не хватает. Да, в прошлый раз именно ему надлежало занять могилу. Теперь положение несколько изменилось.